Создатель, мужчина или женщина, мы не знаем. Почему? Он мог принять любой облик. Понятие пола неприемлемо к создателю. Что было дальше? Мы случайно заметили, что есть способ обойти это ограничение. Если кровь демона соединить с кровью живого человека, происходит что-то типа слияния душ. Демон продолжает жить, получив от человека ту самую частичку души создателя. Причем смерть человека больше не влияет на жизнь демона. Если кровный собрат умрет, то демон продолжает жить. Правда, в момент смерти донора испытывает крайне неприятные ощущения. Нам повезло, потому как это стало своеобразным сдерживающим фактором от истребления людей. Нужна какая-то клятва? Нет, достаточно соединить кровь. Как тогда подлавливают демонов, связывая клятвой? Обычная магическая клятва. Ты ведь используешь подчинение. Что было дальше? Демоны благодаря смешению крови смогли жить. Эта проблема была решена. Но со временем появилась другая. Каждый раз приходилось искать нового донора. Причем люди или орки не всегда хотели смешивать кровь. Орки, кстати, послужили прототипом тела демонов. Так вот, находить доноров становилось все труднее и труднее. Один человек не мог стать донором более чем одному демону. Демоны часто погибали, поэтому постоянно приходилось искать и уговаривать новых людей. Тогда у нас возникла идея. После смерти человека частичка души создателя, то есть душа, отправляется к создателю. Мы не знаем куда именно, но потратив еще 20 лет в поисках, мы смогли вычислить, как было потрачено много времени, чтобы придумать промежуточный карман в пространстве. Заклинание получилось невероятно сложным, многоэтапным, но в результате мы получили этот карман. Теперь душа не сразу отправлялась к создателю. Души задерживались в кармане на несколько сотен лет. От этого кармана тянулась магическая связь к демонам, обеспечивая им жизнь. Ритуал на крови стал не нужен. Большее количество привязок к разным людям давало демону дополнительное могущество. Задал я интересующий вопрос. Напрямую нет, но мы заметили, что при большем количестве душ демон лучше развивается в магическом плане. Демоны не пытались ради этого привязать к себе большее количество душ. Поначалу да, нам пришлось немного поправить их структуру, чтобы искоренить эту тягу. Дальше мы случайно обнаружили незаселенный мир. Чтобы перенести зону боевых действий подальше отсюда, мы переселили туда демонов. Они прекрасно справлялись с задачей, забирая огонь на себя. Постепенно жизнь стала налаживаться, пока не появилась эта серая напасть. Вначале мы могли проходить мимо, мы пытались ее уничтожить, но в итоге оказались под куполом. Потом перестали вылупляться драконы. Демоны по-прежнему прекрасно справлялись со своей задачей, поэтому миру ничего не грозило. Но мы чувствовали, что нарушили целостность мира. Причем мы не знаем, как все восстановить, не погубив при этом демонов. Точнее, мы не уверены, что наши заклинания можно отыграть обратно. Устранив карман, Вельф замолчал, ожидая моего вердикта. Мне пришлось задуматься. Теперь понятно, отчего на демонах печать создателя выглядит размытой. Ее попросту нет, это связь с пространственным карманом душ. На мне печати тоже нет, размытое подобие, это привязки на крови к моим людям. Слова клятвы были не важны. Странно, что они мне подчинялись. Думаю, что вельвы не все знают про действие клятвы. На самом деле это уже не имеет для меня значения. Почему вас 9? Задал я давно мучивший меня вопрос. Во время создания пространственного кармана, заклинание чуть не пошло в разнос. Один из нас пожертвовал сознанием, чтобы удержать его. С тех пор его сознание обитает вместе с душами, удерживая карман в стабильном состоянии. Вы видите в предметах или существах печать создателя? О какой печати идет речь? Частичку создателя? Нет. Разве ее можно видеть? Тогда, как вы смогли ее поместить в карман? Мы долго вычисляли, исследуя, что происходит после смерти существа. Мы смогли понять, что небольшая частичка энергии, покидающая тело и есть душа, Она направляется нашим заклинанием в карман. Заклинание все время находится в пространстве в активном состоянии. Удивился я. Нет. Заклинание из кармана цепляет маленький конструкт ауры каждого человека. После смерти, конструкт отправляет душу в карман. Почему вы вытаскивали сюда людей из моего мира? Создатель как-то в разговоре упомянул, что бывают миры, утратившие связь с Создателем. Его обитатели могут принимать любые решения, в них больше нет частички Создателя. Только в этих мирах нету магии в привычном нам понимании. Когда случилась беда, мы стали искать такой мир и через 500 лет наткнулись на ваш. Поначалу к нам попадали одни дикари. Лишь предпоследние и ты оказались достойными кандидатами. Если к вам попадали одни дикари, зачем вы продолжали забирать обитателей оттуда? Все переселенцы из твоего мира без труда осваивали второй уровень магии, ты называешь его астралом. Это говорило о многом. Оставалось дождаться такого, как ты. Как вы смогли открыть портал, если вы под куполом? Зоя во сне приходила к магам и давала инструкции, что надо сделать. Портал открывали не мы. В моей голове картинка сложилась полностью. Были вопросы по печати Создателя, но это немного другой уровень, о котором Вильвы не догадываются. Если догадываются, то мне не смогут помочь. Я знал, что произошло, знал, как это можно исправить. Только возникал вопрос, стоит ли это делать. Задуматься над этим стоило. Сейчас в этом мире из-за заклинания Вильвов магия медленно разрушалась. Пройдет еще много тысячелетий, пока она полностью исчезнет, но сейчас все идет к этому. Пострадают ли обитатели мира от этого? Несомненно. Выиграют ли они что-то от этого? Выиграют. Любой обитатель этого мира, когда исчезнет магия, сможет стать создателем. Сможет, только если доберется до магии. Этот мир превратится в подобие нашей Земли в магическом плане. Обитатели будут свободны в своем выборе. Воля Создателя больше не будет на них действовать. Многие из здешних обитателей смогут дотянуться до магии. Думаю, нет. Лишить мир магии, чтобы раз в несколько тысячелетий кто-то из его обитателей, возможно, стал Создателем. Не стоит оно того. Лучше пускай они все живут в этом магическом мире. Значит, мне придется устранять серую гадость. Кстати, я понял, почему могу скользить по уровням магии так легко, в отличие от местных обитателей. Я рожден на Земле, где нет печати Создателя. Она накладывает на существо определенные ограничения, которые задает Создатель. Все рожденные в этом мире ограничены в возможностях. Почему так решил Создатель, я не знаю. Понять его замысел не дано никому. Мне нужно побыть одному. Я вернусь сюда позднее. Я подошел к проему в стене, заменяющему окно. Здесь наверху постоянно дул ветер. Подставляя свои крылья ветру, я летел в ночную тьму. Над головой сияли звезды, ветер расправлял мои крылья. Я парил вокруг замка, наслаждаясь ночной тишиной. Глава 18. Решение. Я сидел на одном из зубцов замка. Где-то за холмом занимался рассвет, готовясь залить розовым светом долину. Ветер слегка усилился, унося остатки ночи прочь. Мои волосы взъерошены, крылья сложены за спиной, готовые раскрыться в любой миг. Ночь, уединение, позволили мне принять окончательное решение. Возле меня хлопают крылья. Эта Зоя садится на камни рядом. Она молчит, просто смотрит вдаль. Она ждет моего ответа. Я чувствую ее волнение. Вильвов можно понять. Они поставили существование этого мира под угрозу. Правда, сделали это, спасая мир. Они все понимают, но хотят процветания, хотят вновь охранять этот мир, как наказал им Создатель. Только я мог помочь им, зная, что произошло. Только я видел изъян, которого остальные не замечали. Произошло же здесь следующее. Когда Вильвы проводили свой ритуал по созданию кармана для душ, они нарушили целостность магии. Но это бы было еще полбеды. Представьте, уровни магии в виде стопки бумаги. Вильвы в основании стопки поместили чужеродный предмет, в результате которого стопка накренилась. Это и был их карман. Стопка устояла, все вроде хорошо, да не все. Чтобы поместить карман среди слоев магии, ведь вы их попросту не видели, им пришлось вырвать несколько листов из стопки. Нечаянно вырвали два слоя. В одном из них сейчас зарождалось сознание темного лиса, второй был здесь. Здешний разум был более развит и от чего-то очень зол на всех. Предполагаю, что при старте заклинания они нечаянно закинули туда чей-то разум. В первом случае ребенка, во втором кого-то нехорошего. Это сознание типа Ихтира, живущие в своих уровнях. Ребенок развлекается по-своему. По сути, он пока безвреден. Здешний разум правильно понял, от кого исходит опасность. Он заблокировал обитателей острова, чтобы сохранить свое существование. Чем это грозит? Злой разум потихоньку тянет одеяло на себя. Магия мира потеряла целостность. Два этих куска выдернуты из общего спектра. Потому и перестали появляться драконы. Для их созревания нужен полный спектр магии. Чтобы восстановить все как было, нужно отколовшиеся куски вернуть на место. Не обязательно вниз стопочки. Главное, чтобы вырванные листы оказались в стопке. Для того, чтобы это сделать, нужно видеть полный спектр магии. Теперь судьба мира в моих руках. Потанцуем. Зоя удивленно на меня посмотрела. Я протянул ей руку, приглашая составить мне компанию. Девушка неуверенно протянула мне руку. Я потянул ее вниз за собой, раскрывая в падении крылья. Мы скользили в потоках воздуха. Я взял Зою за руки, приглашая вращаться в унисон со мною. Понимаю, что вы не танцевали никогда. В моей голове звучит ритм вальса. Мы кружимся, медленно поднимаясь вверх. Постепенно девушка улавливает мой ритм, ее движения становятся более слаженными. Мы танцуем. Я вижу, что ей нравится. Зоя улыбается. Конечно, это ребячество, но иногда так хочется совершить что-то такое. Медленно, в ритме танца, я опускаю девушку на землю. Это было прекрасно, грудь Вильвы часто вздымается, глаза светятся. Сейчас передо мной обычная, счастливая девчонка. Я не верю, что ей много лет, не верю, что она не ест ничего, не спит. Странно и в то же время здорово. Я знаю, ты знаешь, как поступить. Знаю. Собирай здесь всех. Зоя на мгновение задумалась, посылая призыв остальным обитателям купола. Вскоре на плато перед замком собрались все вильвы. Все смотрели на меня, в ожидании приговора. Драконы тоже нужны, но вначале я расскажу вам, что произошло. Когда вы создавали карман для душ, вы случайно выбили два спектра магии из общего пласта. По непонятной мне причине в этих слоях магии оказались чьи-то разумы. Если один принадлежит ребенку, то второй весьма агрессивно настроен. Он и представляет наибольшую опасность. Целостность магии этого мира постепенно разрушается. Чтобы исправить ситуацию, необходимо вернуть вырвавшийся слой обратно в общую массу. Разместить его в месте, где расположен карман, невозможно. Он уже успел вырасти за долгое время. Причем, он продолжает расти, потихоньку вытягивая магию из других слоев. Моя задача кажется не столь сложной, но есть одно «но». При перемещении столь больших магических слоев, возникнут возмущения. Боюсь, что от острова ничего не останется. Зародившийся шторм может сорваться и достичь материка. Самое печальное, что я не смогу этому воспрепятствовать. Вильвы молчали, обдумывая мои слова. Почему два спектра? Их два, второй в другом месте. С ним будет проще решить вопрос, чем мы можем помочь. К сожалению, ничем. Вы не видите, куда направлять потоки, это должен сделать я. Хотя, я снабжу вас заклинанием, направляющим возможные удары ко мне, только в сглаженном виде. Возле каждого вильва в воздухе появился сверкающий меч. В данном случае балансировка и размер не имели значения. Меч всего лишь нужно подставить на пути энергетического образования. Зовите сюда драконов. Когда драконы собрались, я наложил на них аналогичное заклинание. Теперь их тела будут работать своеобразными проводниками. Это позволит мне избежать прямых ударов от недружелюбного сознания. Серый, Почему ты не можешь создать заклинание, которое будет перенаправлять эту энергию в нужное направление? Зачем тебе самому выступать в роли проводника? Спросил один из вельвов. Я поначалу думал поступить, как ты озвучил. Будь это простым магическим образованием, все могло получиться. Только в нем обитает разум, который будет сопротивляться, меняя по мере возможности свою структуру и тактику. Не позволит он постепенно перекачать себя в общий пласт, куда он денется в случае твоего успеха. Погибнет. Его попросту не станет. Произойдет то же, что происходит с сознанием человека после смерти. Что если он успеет перескочить на другой уровень? Пока такое никому не удавалось, не считая меня. Хотя это мысль. Я немного подумаю. Возможно, вельвы правы. Действительно, маги из разных уровней не могут связаться друг с другом напрямую. Я раньше тоже перемещал предметы порталом внутри отдельных уровней. Сейчас я просто шагаю в нужную точку пространства. Что если взять сознание на одном уровне в охапку, затем шагнуть на другой? В теории с моими теперешними способностями должно получиться. Вопрос, как захватить это сознание? Ихтир, обращаюсь я к магу в астрале. Какие люди? Образ мага появился передо мной. Вопрос, где расположено твое сознание сейчас? Повсюду. Точнее, я внутри этого уровня магии. Когда ты передо мною создаешь образ тела, твое сознание по привычке не размещается там. Ну, если ты так спрашиваешь, задумался маг. Возможно, что ты прав. Большая часть меня, словно концентрируется в этом теле. Значит, Ихтир, как ты смотришь на хорошую драку? Ты чего это задумал? Заволновался маг. Пришлось ему объяснять. Даже задействовать ускорение, чтобы обсудить детали. План был на грани, но если получится, мы избежим катастрофы. Покинув Ихтира, я вернулся на плато. Все смотрели на меня, не пытаясь торопить или задавать вопросов. К началу схватки все было готово. Мне оставалось привести тело в более удобную форму. Раскрываю свою ауру полностью, вызывая удивление вельвов. Думаю, драконы тоже удивлены, но по их глазам ничего не понять. За моей спиной раскрываются крылья, хотя по идее они не нужны, это больше привычка. Тело принимает боевую трансформацию. В случае физической атаки, шкура демона послужит дополнительной защитой. В руке появляется меч, это тоже дань привычки. Все действие будет происходить на магическом плане. Во время битвы мне придется погрузиться в уровень магии противника. Охраняйте мое тело, чтобы я мог вернуться. Никто не проронил ни слова. Все понимали, что должно будет произойти. Они ждали очень долго этого дня, они готовы. Оглядев пространство вокруг, понимаю, что тянуть время дальше не стоит. Серый купол висит над нами, не подозревая, что его ждет. Разум, поселившийся там, враждебен миру. Не знаю, кто это, бывший маньяк, душевно больной или деградировавшая при жизни личность. Мне предстоит его уничтожить. Вскидывая руку вверх, направляя магические захваты к куполу. Руку можно было не поднимать, но так нагляднее для себя. Мои захваты, впившись в купол, начинают перекачивать его энергию в мое тело. Само тело лишь определенный маяк. На самом деле определенное заклинание распределяет эту энергию на разные уровни. Берет рукой из корзины магические зерна и рассеивает его по всему полю. Именно так проходит процесс. От меня образуется все больше и больше магических каналов. Их нужно много, очень много. Ведь купол над вельвами – лишь малая часть этой магии. Мне придется трансформировать этот слой, раскинувшийся по всему миру. Сейчас мои магические жгуты тянут этот уровень со всего мира сюда в мое тело. Первым делом поднимается ветер. Туч еще нет, но это лишь дело времени. Магический поток все нарастает, ветер становится еще сильнее. Где-то вдалеке на горизонте появляются темные пятна, они еще далеко. Зато рядом сверкают молнии, простые и магические. Ни одни, ни другие не причиняют нам вреда. Следом за молниями из окружающего пространства в нашу сторону летят серые сгустки чужеродной магии. Она еще чужеродная, но после соприкосновения с нами трансформируется в нейтральную. Вильвы рубит сгустки мечами, драконы подставляют тела. Пространство вокруг перенапряжено от буйства стихий. Но потоки все продолжают и продолжают течь ко мне. Понимаю, что не рассчитал свои силы. Магии слишком много, не думал, что он успел настолько развиться. Выбора нет, если у меня не получится, мое тело попросту сгорит от перенапряжения. Мое тело стоит в окружении вельвов и драконов, но меня здесь уже нет. Я скольжу на нужный уровень. Все естество здешней магии противится моему появлению. В мою сторону тут же летят призрачные жгуты. Теперь все наоборот, пытаются выкачать досуха меня. Я готов к такому сценарию. Жгуты вместо того, чтобы забрать мою энергию, принимаются ее отдавать. Через мой виртуальный образ энергия рвется в тело. Я здесь не чувствую боли, но знаю, что по возвращению мне будет плохо, очень плохо. Окружающее пространство серыми полотнами колышется вокруг меня, не решаясь напасть. «Ну, где же ты? Не трусь, давай сразимся!» — кричу в пространство. В моей руке появляется меч. За моей спиной вновь раскрываются крылья. Я показываю врагу, что могу принимать боевой облик здесь, на его уровне. Мой крик остается без ответа. Или разум не знает, как принять форму, или он трусит. Мне во что бы то ни стало, нужно его заставить выйти против меня здесь. Что, испугался, салага, мой презрительный смех, разносится вокруг. Твое место у параши, чмошник, не знаю от чего, но я выразился на жаргоне. Сказывается мое пребывание на каторге. Но, как ни странно, это дало результат. В пространстве передо мной начинает формироваться силуэт. Огромный торс с мощной мускулатурой. Тело слегка пригнулось, словно готовясь к прыжку, руки держат ножи обратным хватом. Уголовник, проносится в голове мысль. Мое тело резко перемещается к нему, заключая в объятия. Его ножи пытаются резать меня, но безрезультатно. Видно, что он не умеет пользоваться телом в виртуале. Зато я вместе с его телом шагаю в астрал. Ихтир наготове, тут же нападает на врага. Тот ошарашен такой переменой. Его короткого замешательства мне хватает, чтобы накинуть магическую сеть. Каждая ячейка будет разрезать тело врага на частички, разбрасывая их по разным уровням. Наверное, так происходит развоплощение. Мне кажется, я слышу полный отчаяния и ненависти крик. Возможно, мне только кажется. У меня мало времени, мне нужно возвращаться. Здесь Ихтир должен справиться сам. Его ножи уже кромсают враждебный разум. Я знаю, что мы победили. Боль. Нет, боль запредельная, ни с чем, несравнимая боль скручивает мое тело. Я падаю на четвереньки, выворачивая желчь из желудка. Мне сейчас хочется свернуться в позе эмбриона, пока боль не пройдет. Она пронизывает каждую клеточку моего тела, туманя разум. Пелена боли застилает глаза. Я даже не могу осмотреться вокруг. На одной интуиции обрубаю целыми пучками жгуты, которые тянутся ко мне. Не сразу, через какие-то долгие секунды, боль становится меньше, до уровня невыносимой. Этого достаточно, чтобы окинуть взглядом пространство. Здесь есть на что посмотреть. Над островом бушует ураган. Десятки смерчей мечутся в округе. Наша команда стоит в центре огромной воронки смерча, который не решается сорваться с места. Его воронка вверху раскачивается из стороны в сторону, словно собирается упасть. Только она не упадет, она сорвется в путь, сметая все по дороге. Я знаю, что делать, только мне нужны силы, подняться. Серые сгустки больше не нападают на нас, значит, все получилось. Отбрасываю еще несколько пучков со жгутами. Мне еще больно, но теперь я могу встать. Время идет на секунды. Нужно остановить стихию. Обрубая последние жгуты с потоками магии. Несколько потоков тянутся к заклинанию, которое продолжает преобразование. Этого достаточно. Теперь помочь вильвам с драконами избежать смерча. Все за мной. Усиленный магией голос перекрывает окружающий нас рев стихии. Драконы с вильвами прыгают в открытый мною переход. Мне повезло открыть переход, несмотря на возмущение пространства вокруг. Мы оказались на берегу моря, на материке. Своим появлением мы здорово напугали рыбаков. Только мне сейчас не до этого. Переход, я в десятки километров от острова. Вижу, что воронка уже идет в разнос. Спешно ставлю заклинание откачки энергии. Переход, заклинание, переход, заклинание. И так до бесконечности. Я постоянно наращиваю радиус, чтобы рассеять эпицентр. В идеале эти заклинания нужно распределить по всему миру. Черт, я же базовые станции так ставил. Переход на берег, виртуал, ускорение, поменять заклинание, возврат в тело. Новое заклинание принимается за работу. Теперь можно не волноваться, враждебная энергия будет возвращена в лоно магии матушки. Бессильно падаю на песок. Мои глаза устремлены в небо. Я ничего больше не хочу, дайте поспать. Все суставы и мышцы болят, словно меня растягивали на дыбе. Над морем поднимается ветер, предвестник шторма. Небо резко темнеет. Огромные волны с силой бьются о берег, осыпая песок брызгами. Несколько таких освежающих потоков окончательно приводит меня в себя. Где-то далеко в море мечется огромный смерч, на побережье разыгрался шторм. Не такой сильный, как в море, но немного достанется материку. Это все пройдет, главное, что цель достигнута. Откачка слоя идет нормально, ураган больше нечем подпитывать, скоро он растеряет свою силу. Вильвы с драконами, невзирая на бурю, поднялись в небо. После долгих тысячелетий они обрели свободу. Долгожданный миг, когда ничто более не сдерживает твоего полета. Их не пугают порывы ветра, они лишь еще больше раззадоривают бывших узников. Крылатые тела на фоне черного неба, в порывах ветра, это красиво. Я сидел на песке и улыбался. Я был рад за них. Затем мое тело поднимается вверх, взмах крыльев, я лечу к ним. Стая принимает меня в свой полет. Ветер готов вырвать крылья, он обжигающе бьет в лицо. Но это добрый ветер, он не вырывает слезы из глаз, он лишь наполняет крылья. Мы кружимся в небе, словно безумные птицы. Наперекор буре, наперекор ветру, мы в небе, мы свободны. Рыбаки, укрывшись под перевернутой лодкой, с испугом следят за нами. Им не понять нашей радости. Им не суждено покорить небо. Они не догадываются, что мы теперь свободны. Наша спонтанная стая не опускалась на землю, пока не стих ветер. Даже сейчас, стоя на берегу, мы одна стая. Ничего, что по нашим лицам и крыльям стекает дождь. Мы одно целое, мы победили. В этот момент я чувствовал себя равным с ними. Словно не было между нами пропасти в тысячи лет, нет никаких разногласий. Не часто в жизни бывают такие мгновения, когда ты живешь не разумом, а чувствами. Это здорово. Только такие мгновения не продолжаются вечно. Чем ярче эмоции, тем быстрее они проходят. Они не исчезают еще долго, просто становятся более тусклыми. Так и с нашей стаей, ливень смывал наш задор, холодный ветер остужал наши головы. Где мы теперь будем жить? Спросил хранитель. В том, что на острове от замка мало, что осталось, не сомневался никто. Действительно, вильвам с драконами негде жить. Они могут заселиться рядом с людьми, похоже, другого выхода нет. Хотя, драконы, идите за мной, я открываю переход. Наши ноги снова на морском берегу, только здесь нет никакого ливня. Вильвы удивленно осматриваются. Из-за скалы к нам стремительно несется грациозное тело. Регрира. Она почувствовала своих родственников. Драконы дружно взмывают ввысь, кружась в своем танце. Это другой остров, вы сможете переждать здесь, пока не уляжется буря. Серый, спасибо за все, что ты для нас сделал, вышел вперед хранитель. Мы перед тобой в неоплатном долгу, все вильвы вместе склонили головы в легком поклоне. Знаете, спасибо вам, что притащили меня сюда, я улыбнулся. Конечно, поначалу я хотел вас поубивать, так что вам повезло, что вы мне тогда под руку не попались, Все вильвы заулыбались, Зоя почему-то покраснела. Сейчас, когда я владею магией, я не готов променять ее ни на что. Поэтому, можно считать, что мы в расчете. Устраивайтесь на острове, я отправлюсь завершить дело до конца. Открыв переход, я переношусь в сердце темного леса. Возле домов нет никого. Сканирую пространство, все обитатели возле купола. Поверили мне, пытаются наладить отношения с лесом. Жаль их расстраивать, но купол придется уничтожить. Без этого целостность магии не восстановится. Драконы не смогут вылупляться из яиц. Возможно, что-то еще не будет работать, как задумано создателем. Создав себе удобное кресло, я погружаюсь в виртуал. Первым делом следует навестить Ихтира. В астрале все спокойно, словно я не закидывал сюда мятежный разум. «Ихтир, ты куда подевался?» «Раны залечиваю», — ворчит маг. «Какие раны?» — начинаю волноваться я. «Да это я так, ворчу». Упокоился тот злой разум. У него изначально шансов против нас не было. Я улыбаюсь. Заслуга Ихтира в той победе минимальна. Зато сейчас ему предстоит долгая битва. «Ихтир, тебе снова придется вступить в битву», с трагическими нотками в голосе заявляю я. На этот раз без моей поддержки, после этих слов мага пробрало. «Да как ты можешь? Я старый больной человек. Нельзя на меня всех супостатов скидывать, а как не справлюсь?» Про больного человека мне понравилось. «Не придирайся к словам», нервничает маг. «С кем биться придется?» «С маленьким мальчиком. Только предупреждаю, битва будет долгой и изнуряющей», скорбно сообщаю я. До мага доходит, что над ним банально издеваются. «Серый, в рыло хочешь, а во, а говоришь, старый, больной. Раз такой энергичный, я тебе помогу от лишней энергии избавиться». «Да завалил уже по самое не могу», парировал Ихтир. «Тут он прав. Только его кандидатура кажется мне наиболее подходящей. Миркушу хватит реальных воспитанников, он все же видимый иногда. Я перенесу к тебе разум маленького ребенка. Я решил, что это мальчик, но ты можешь переиграть. Будешь его воспитывать, вырастет, станет тебе помогать с задачами справляться. Чта, ты мне еще ясли здесь устрой», принялся возмущаться маг. «Не ворчи, подумай, тебе же веселее будет, да и учитель из тебя хороший. Чего такому ценному кадру, как ты без дела сидеть?» Сделал я магу комплимент. «Лет то сколько дитю, я почем знаю, маленький, подающий надежды разум. Так что смотри, не оплошай». Оставив Ихтира готовиться к встрече, я переношусь на уровень темного леса. Здесь все по-прежнему. Запущенная мною рыбка сразу привлекла внимание малыша. Он точно соскучился ко мне. Пришлось продолжить общение. Процесс получился долгим. Несколько суток, пока он принял нужные очертания, пока научился соприкасаться со мной. Все это, через игры, через мысли-образы. Я пытался рассказать, что есть другие места, где много рыбок. В итоге мне удалось уговорить малыша отправиться на экскурсию. Ничего, что путь в один конец, думаю, ему с Ихтиром будет веселее. Переношу малыша в астрал. Сразу при нем запускаю огромную стаю цветных рыбок. Малыш удивленно их разглядывает. Предлагаю ему поиграть. Похоже, он даже не замечает, что мы на другом уровне. Постепенно к игре подключается маг. Шаг за шагом доверие между ними растет. Через сутки я уже не боюсь оставить его здесь, дальше Ихтир справится сам. Пробуждение из кресла произошло под напряженными взглядами узников леса. Среди них пополнение. Эльфийка, похоже, после моего реквиема она пришла сюда. Я рад за молодых. Всем привет. Сколько я тут лежу? Четвертый день пошел, скрипит дед. Самое время подкрепиться. Все в молчании ждали, пока обедал. Слишком странным я для них был гостем. Ничего, скоро все для них закончится. У меня для вас радостная новость. Вы отправляетесь домой. Ответом мне было молчание. Старики смотрели на меня недоверчиво, из-под лобья. Эльфы особой радости не выказывали. Им что, здесь понравилось? Вы не хотите домой? Начинаю со стариков. «Так, куда нам идти?» — поясняет дедок. «Ни кола, ни двора, родня, поди, вся поумирала давно. Здесь у нас теперь паек приличный, одежда, болталка, вона есть. Чего нам еще надо то? Ведь он прав. Только оставлять их здесь я не собираюсь. Купола больше не будет, чего мне их кормить понапрасну. Не столько дорого, сколько хлопотно. Поступим проще. Кто-нибудь из вас родню нашел?» «Нашли, да только дальняя родня. Поговорили с нами и все на этом. Не нужны мы там никому», — махнул дед рукой. «Придется взять переселение под свой контроль. Барон Керманьла, это Серый. Могу я вас побеспокоить?» «Звоню я барону. Конечно, всегда к вашим услугам. Я хочу попросить вас обустроить несколько стариков. У каждого при себе будет по 20 золотых. Подыщите для них укромный уголок в ваших землях. Проследите, чтобы за все с них взяли справедливую плату. Я не хочу, чтобы они стали нищими в короткий срок. Если продадите им дом, можете смело брать деньги, только по-честному. Я понял, что нужно сделать. Думаю, никаких проблем не возникнет. По крестьянским меркам они просто богачи», — усмехнулся барон. «Когда их ждать?» «Через пару минут у крыльца вашей усадьбы. Я сейчас не на месте, мне потребуется время, чтобы отдать распоряжение. Предупредите, чтобы они не волновались, пока к ним подойдет управляющий». «Договорились, спасибо, барон. Осталось объяснить политику партии старикам. Сейчас вы отправитесь в предместье Турала. Люди барона позаботятся о вас. Я выделяю каждому из вас по 20 золотых на обустройство». Бабка, охнув, зажала беззубый рот ладошкой, услышав сумму. «Живите себе на здоровье. С жильем определитесь, вам помогут. Что взамен попросишь, демон?» — подозрительно прищурился дед. «Да иди ты отсюда с миром», — открываю рядом с собою окно перехода. Только старики стоят в замешательстве. «Что не так?» «Да не бывает так, демон, чтобы и деньги, и обустройство, да ничего взамен», — не унимается дед. «Он меня порядком достал своим недоверием. Подтягиваю магическим захватом стариков к себе. Каждому в руки сую кошель с деньгами, затем заталкиваю в окно перехода. Деду напоследок придаю ускорение пендалем под зад, что вызывает у эльфов смех. Достал он меня просто, понимаю, что старик, только сам виноват». Закрыв переход, улыбаюсь вместе с эльфами. «Предстоит еще по ним решение принимать. С вами, что делать?» «Ничего, нам здесь хорошо», — пара переглядывается влюбленными глазами. «С ними все ясно. Этих хоть в пустыню посади, им хорошо будет. Правда, ближайший год, может два, потом бытовуха вытеснит любовь. Что-то я не о том думаю. Будем надеяться, что у них любовь навеки». «Вы не поняли. Барьера больше не будет. Можете остаться здесь, только к вам смогут наведаться гости». «Ничего, мы останемся. Учтите, продуктов больше не будет, вы теперь себе хозяева. В лесу мы не пропадем», — заулыбались эльфы. «Действительно, чего мне о них переживать? Дети леса здесь не пропадут. Пока сюда протопчут тропу широкие массы трудящихся, они сумеют определиться». Сосредоточившись, запускаю в сторону купола несколько магических конструктов. Дальше заклинание будет скопировано по всей планете. Когда уровень будет возвращен на место, конструкты рассеются. Не будет никаких ураганов и смерчей. Все произойдет в тихой домашней обстановке. Просто потребуется несколько дней. Учитывая, сколько тысячелетий держался купол, несколько дней ничего не решают. Посчитав свою миссию завершенной, я отправился домой. Открываю переход прямо в свою комнату. На моей кровати, свернувшись калачиком, спит Эммануэль. Уговорила горцев пропустить, получит у меня охрана нагоняй. Осторожно, чтобы не разбудить, укрываю девушку магическим одеялом. Сам укладываюсь рядом, создав в воздухе кровать. Глава 19. Возвращение. Когда я проснулся, Эммануэль сидела рядом со мною, в ее взгляде была грусть. Не успел я толком проснуться, как она обняла меня за шею, жарко зашептав в ухо: «Прости меня, пожалуйста. Можешь прогнать, только прости. Я почувствовал, что мне за воротник течет что-то горячее. Девушка плакала. Я не слышал ее всхлипов. Лишь горячие слезы текли по моей шее. Она покорно ждала моего вердикта, уткнувшись мне в шею. Говорить не имело смысла. Отодвинув ее лицо, я поцеловал эльфийку в губы. Весьма действенный способ в таких ситуациях. Я не сержусь на тебя. Я все понимаю, это была правда. После общения с духом леса, я многое понял. Мне ни в чем было винить эльфов. Девушка после моих слов еще сильнее прижалась ко мне. Теперь ее глаза светились радостью. У Эммануэль красивые глаза, с удивлением заметил я. Почему раньше я этого не замечал? Сколько еще прекрасного вокруг себя не замечаю. Мою задумчивость эльфийка восприняла по-своему. Серый, я никогда не смогу тебе заменить ее. Если можешь, подари мне немного своей любви. Все эльфы только об этом и говорят. Я так сожалею, что меня там не было. Вот так, то не прогоняй, то подари любви. Дашь палец, руку по локоть точно откусит. Я даже не представлял, что сейчас делать. Заниматься сейчас с ней любовью у меня не было никакого желания. Я понимал девушку, даже готов помочь ей. На этот раз я могу не так усиливать чувство магии. Все должно получиться, не переполошив пол столицы. Все будет у нас со временем, только не сейчас. Мне даже не нужно вызывать образ Эльмирины, после того реквиема в небе, восприятие мира для меня нормализовалось. Я никогда ее не забуду, но теперь я точно знаю, что жизнь должна продолжаться. Думаю, она сама хочет, чтобы я жил, а не тонул в воспоминаниях. Все будет хорошо. Я постараюсь дать тебе почувствовать, какой бывает любовь. Только не сейчас. Давай немного повременим. Слишком много произошло за последнее время, мне нужно прийти в себя. Я буду ждать, сколько потребуется. Хорошо. Давай перекусим, что-нибудь. По времени у нас получился завтрак. Повар несказанно обрадовался моему возвращению. Он тут же сообщил мне, что бархузы вообще молодцы. Больше не шкодничают, у них теперь дружба и взаимопонимание. Напоминание о бархузах сразу заставило вспомнить о делах. Ведь я собирался сделать им ошейники на основе их магии. Может, лучше поставить маячок бархузу под кожу. Перемещаться им это не помешает, отчего бы и нет. Я был весь в предвкушении предстоящей работы, когда ко мне обратилась Эммануэль. «Серый, можно я какое-то время побуду с тобой рядом? Мне очень одиноко, в глазах столько надежды. Какая мне разница? Допустим, поживет она у меня немного, с меня не убудет. Сообщаю девушке, что возражений не имею, но часто буду отсутствовать. Поэтому у нее есть шанс сойти с ума от скуки. Далее пришлось обсуждать, что она будет иногда выходить, не сидеть же ей в затворницах. Я сразу вспомнил, как похитили Эльмирину. Тут же ставлю эльфийке дополнительный маячок и сигналку. При появлении рядом ауры твари с Рувалтиса, я об этом сразу узнаю».